Часть четвертая. Дневник Великжанина. Продолжение. 5 апреля 1932 года. В отделе творится форменный бедлам. Все бегают, суетятся. Павел Степанович, зам Ратникова, был сегодня весь красный и потный. Я боялся, как бы с ним не сделался удар. Сдаем проект нашей фабрики кухни. Ратников послал меня за подписями в Моссовет. Я проторчал там целую вечность, собирая росчерки, штампы, резолюции и разрешения в клинкоровую папочку. Эта папочка теперь дороже человеческой жизни, надо полагать. Жена разругалась с соседкой из-за квартплаты. Та регулярно забывает погасить свет в уборной. Оплатить нам предлагается поровну. И Дарья Григорьевна возмутилась, тем более, что ее несколько дней не было. Значит, и расход у нас был меньше. Потребовала, чтобы я заступился и внес свою лепту. Но я не участвую в кухонных склоках. Мне они напоминают толкотню на Сухаревке. Только ни книг, ни кулебяки из обжорного ряда, ни студенческой романтики они в мою жизнь не привнесут. Один лишь срам и грязь. И Дарья Григорьевна назвала меня оппортунистом. Она, к счастью, не знает, что меня зовут. Не видел Нину 3 дня. 9 апреля 1932 года. Весна ворвалась стремительно. За одну ночь смазала краски. В водостоках бушевали потоки. Мешали спать, гремели. Такой вечный, молодой и упругий звук, он наполняет меня ошалелой радостью. Как будто это по моим венам, а не трубам, журчанием льется талая вода. Нина такая сумасбродка. Сегодня затащила меня в фотоателье и долго объясняла тамошнему фотографу, что от него требуется. «Нет, — говорит, — меня с товарищем не надо фотографировать, и одну меня тоже не надо. А вот извольте-ка лучше выйти на улицу и снять для нас кусочек неба с облаками». Оно и правда невероятное. Так несется, будто планета сорвалась с орбиты. Древние были очень неправы со всей этой чепухой насчет 3 китов и мировой черепахи. Я теперь, с приходом этого апреля, точно знаю, что мир держится исключительно на большой карусели. Может быть, вас, гражданка, сфотографирую? У вас и беретик красивый. Хотите с букетом, хотите на фоне портрет Иосифа Виссарионовича? Упрашивал работник. Просьбу ее он решительно понимать отказывался. А она все твердила и твердила, но не родился, думаю, тот еще мужчина, которого не сможет убедить Нина. Вот и этот сдался, наконец, ворча, что только зря пленку переведет. Он сделал несколько кадров. Я заплатил и пообещал забрать снимки через несколько дней, когда выйдут из проявочной. Нина в восторге. Потом гуляли по Страстному. Из монастырских келий давно уже выселили последних монашек. Куда? Кто ж его знает, куда? С жилплощадью такая беда. Все только об этом и твердят. Стройка, конечно, повсеместно полным ходом. Но не думаю, что мы сможем снабдить всех жильем хотя бы в ближайшие несколько лет. За эту 5-летку точно не сможем. Этого нет даже в плане. Несчастные люди. На бульваре остановились у дома номер 9. Помнишь? Мы на свадьбу Кричинского ходили. В этом особняке жил автор пьесы, сообщила моя Синичка. Несмотря на то, что морозы кончились, она не торопится снимать свое лимонное пальто. Мы гуляем часами, а машину с водителем она больше не берет. Я припомнил эту историю про Александра Сухова-Кобылина и его француженку. Кажется, ее потом нашли убитой на окраине, а дело так до конца и не расследовали. Нина кивнула. «Да, Ее звали Луиза де Манш. Он был ей неверен, и она очень страдала, потому что любила. Говорят, в последний вечер своей жизни она пришла сюда и стояла под окнами. Куталась в плащ, хотела его увидеть. Там, в зале, устроили бал, тысячи свечей. И когда он появился в окне, он был не один, а целовал другую женщину. Такая боль! Страшно даже подумать. Мне кажется, эти окна до сих пор должны помнить ее боль. А ведь сколько лет прошло! Мы сейчас стоим на том самом месте, где, быть может, стояла она и плакала. Конечно, она плакала. Как можно такое вытерпеть и не заплакать? Почудилось, что Нина говорит мне это с какой-то целью. Неужели она меня ревнует? До этого дня я всегда старался не гадать, что она ко мне испытывает. Наши отношения ведь чисто платонические. Мы, конечно, просто друзья. Она замужем. Я вынужден повторять это все чаще и чаще. А правда в том, что я проклинаю незнакомого мне мужчину просто потому, что он есть. Это несовременно. Предрассудки и пережитки буржуазного прошлого. Возмутилась бы неотразимая товарищ Калантай. А мне плевать. Не переношу саму мысль о нем, этом чертовом Вяземском. Еще про сухого Кобылина. Сомнительные повадки аристократии, кажется, ляпнул я, пока Нина стояла и вглядывалась в окна. Кажется, там коммунальные квартиры теперь и какое-то учреждение. Привезти ее из Франции, но не жениться, а вот так поселить, чтобы весь город знал. Бедная девушка. Бедная девушка сама знала, на что шла, — тихо сказала Нина, развернулась всем телом и посмотрела мне прямо в глаза. «Откуда такое ханжество? Неужели ты думаешь, что женщину действительно можно совратить, сбить с пути истинного или увести из семьи, как собачонку на поводке? Вот так, против воли. Вот и что она хотела до меня донести? Только ли то, что сказала?» Два дня назад рядом с военторгом случайно повстречали Марту Ратникову. «Моя ошибка. Нельзя было соваться на Воздвиженку. Слишком людно, и знакомых всегда полно. Хотя почему нельзя? Ничего тут предосудительного нет. Мы просто прогуливаемся».